Ну, это ж не предмет для таких заключений. Заремба намеренно небрежно откинул газету. Может быть, просто совпадение? Физик терпеливо положил перед ним еще три газеты, сложенные так, что на всех выделялся этот заштрихованный квадрат с кружками и звездой. По теории вероятности, да, возможно, прокомментировал он. Даже то, что одна и та же заставка использует сразу в четырех газетах. Даже то, что все эти газеты выпускаются в академгородках четырех разных областей и датированы числами одной прошлой недели. И это совпадение допускаю. Меркулов ткнул пальцем в квадрат, изображенный в газете, лежащий посредине. Допускаю, что случайно длинный луч звезды указывает на прогноз погоды в Санкт-Петербурге. Согласен даже с тем, что 16-17 июля там ожидается низкая облачность и грозовые дожди, как здесь написано. А сегодня какое? Сегодня 15-е. А есть что ты не допускаешь? Оторвавшись от стола, спросил Заремба. Что не укладывается в теорию вероятности? Есть. Почти радостно воскликнул физик и пришлепнул к столешнице еще одну газету, изрядно потрепанную. В теорию вероятности не укладывается то, что уже произошло. Случайным быть не может уже свершившийся факт. В газете Новосибирского академгородка за 1986 год была напечатана точно такая же заставка. И длинный луч звездочки указывал на телепрограмму, точнее на дату, 26 апреля, почему-то выделенную красным шрифтом. Это была дата Чернобыльской трагедии. Заремба глянул на число, когда была выпущена газета, за неделю до событий. Встал, допил пиво из бутылки, поставил ее на окно за портьеру. — Эти газеты ты сам собрал? — Нет. Два дня назад их привез один чудак из Новосибирска. — Почему чудак? — Потому что специально приехал ради этого в Москву и прорвался ко мне через наши заслоны целых полдня. — Подлинность газет проверял? — Разумеется. Заремба открыл еще одну бутылку. Язва все сильнее грызла желудок. Да, информация любопытная, но все это смахивает на запланированную диверсию. Жестковато перебил Меркулов. Я сразу же запросил материалы по всем текущим мероприятиям на Ленинградской АЭС, в том числе по профилактическим и научным. Оказывается, и в самом деле на втором энергоблоке производится эксперимент по скоростной перезарядке ядерного реактора и идет с 12 числа. О всех экспериментах нам должны сообщать и поставлять научный материал еще на стадии планирования. Материалов не дали, скрыли даже сам факт. Но самое интересное, Александр Васильевич, что авторы научного эксперимента совершенно посторонние люди. Некая научно-изыскательская фирма «Нейтрон». На какие деньги существует, пока не ясно. Работает там группа физиков-ядерщиков, исследует положение дел на АЭС, изучают зарубежный опыт производства ядерного топлива, выдают рекомендации. По их плану эксперимент заканчивается как раз в ночь, 16 на 17. Все материалы здесь. Физик похлопал папки, но требуется доскональное изучение. Остановить эксперимент можно? Без последствий. Мы проработали такую возможность. Сегодня утром до 9 часов еще не поздно. При условии, что если оператор работает по графику. Оперативные мероприятия проводили? На станции нет нашей агентуры, слегка замялся Меркулов. Обставляли Нововоронежскую. Считаю, что положение на юге опаснее, чем на севере, из-за Кавказа. За это потом спрошу, обрезал полковник. Что сделано конкретно на Ленинградской? Там внедрен агент питерскими коллегами, но ориентирован на контроль за ядерным топливом и отходами. По моей просьбе его подключили к наблюдению за ходом эксперимента. Информация идет каждые 3 часа. Что еще? Установлено наблюдение за ядерщиками из фирмы «Нейтрон». Вчера провели литерные мероприятия в помещениях их офиса. По-военному доложил физик. Там у них чувствуется напряженная атмосфера. Постоянно заседает группа контроля за ходом эксперимента. Приезжают и уезжают какие-то люди, личности которых пока не установлены, но есть фотосъемка. Дай сюда. Меркулов точно выбрал папку, вынул фотографии около десятка, но снят всего 4 человека в разных ракурсах. Качество, как всегда, не очень четкое, поскольку передано по фототелеграфу. Зарембо перебрал их, перетасовал как колоду. Портреты мужчин возраста от 40 до 60, незнакомые, ничем не примечательные лица. Надо показать их ученым, мужам твоего профиля, — порекомендовал он. Тем, кто часто ездит на конференции, симпозиумы. Меня интересует, есть ли здесь зарубежные светило-атомщики. Если есть, полную информацию. Сделаем, — пообещал физик. Но я тут никого не узнаю. Пусть это сделает кто-нибудь другой. — перебил полковник. — Ты полетишь в Питер.